Часть третья. ГЕК. Февраль 1990 года. Кому не интересно, что я объясняю, могут не ходить на мои лекции. Придете на экзамен. Антонина Макаровна строго ввела очками аудиторию. И особо это относится к Галкину, Кучкову и Глебу. Фамилию все время забываю. Хотите разговаривать и смеяться? Можете поговорить в коридоре. Я никого здесь силой не держу. Шумок в аудитории притих. ГЕК искоса обернулся назад. Там притихли и делали вид, что записывают. Лекция продолжилась. ГЕК под столом пихнул ногой Славку, который рисовал, выводил на бумаге закручивающиеся завитки и спирали. «Славка, ты курсовой по сопромату уже начал делать? По какой формуле ты продольные опоры считал?» Начал он шепотом. «Кругом змеи». «Какие змеи? Что с тобой?» «Все нормально». «Ну, так что?» «О чем?» «Я про балки поперечные. Ты надо мной издеваешься, что ли?» «Они вьются вокруг себя и уходят вглубь». «Балки?» «Змеи». «Да ты пьяный, что ли? Или обкурился?» ГЕК схватил Славку за подбородок и взглянул в зрачки. Зрачки были вроде нормальные. «Это PCP», — прошептал Славка. «Чего?» «Немного напоминает ЛСД по действию. Ангельская пыль». «Пыль? Кокаина, что ли, нанюхался?» — опешил ГЕК. «Да где его в Москве достанешь, кокаин?» — вздохнул Славка. «Это ангельская пыль. Треть дозы. Под полной дозой я бы на лекцию не пришел». «Ты употребляешь наркотики?» ГЕК был потрясен. «Ну, я же не наркоман. Я просто пробую их». «Это плохо кончится, Славка». «Когда я учился в школе, у нас некоторые идиоты нюхали ацетон и калей. Мультики смотрели. Ну, и где они теперь?» Один перешел на героин, его убили торговцы в какой-то драке. Один умер в реанимации. Почки однажды не выдержали. Один до сих пор по району шляется, дебил дебилом. Улыбка во всю харю, а двое сидят. «От тюрьмы до отцуми не зарекайся», — послышалось ехидно с заднего ряда. Очевидно, там прислушивались к разговору. ГЕК, не оборачиваясь, погрузил Глебу кулаком. Сзади захихикали, и перед ГЕКом Славкой на стол шлепнулся раскатанный во всю длину и разрисованный шариковыми ручками презерватив. «Придурки, что ли?» — возмутился ГЕК, обернувшись. «Вам в детском саду надо учиться, а не на втором курсе института». «А велика ли разница между онными учреждениями?» — философски произнес Галкин. «А не пошел бы ты сам туда?» — добавил Кучков довольно злобно. — «Народ, отвалите к черту. Нам поговорить надо», — сказал ГЕК. В подтверждении своих слов он развернулся, вытянул руку и пальцем щелкнул Кучкова по уху. Кучков обиженно отдернулся, но стукнуть ГЕКа не решился, а ограничился тем, что показал ему кукиш. — «Кому? Кому там поговорить надо?» Голос Антонины Макаровны загремел под потолком аудитории. «Только Галерка успокоилась, теперь Кольцов начал болтать и вертеться». Очки сфокусировались на ГЕКе. «Откуда у старушки такой чуткий слух? Вроде далеко, с пятого ряда до кафедры. И откуда такие мощные легкие?» ГЕК склонил голову над тетрадью и сделал вид, что пишет. Подождав, пока Антонина Макаровна отвернется к доске, он поддел авторучкой расписной презерватив и ловко откинул его назад, за спину, намереваясь попасть в кого-нибудь из этих шутников. Проклятый презерватив намотался на ручку и вместо броска назад взмыл высоко под потолок аудитории, а оттуда плавно спикировал на третий ряд, прямо на тетрадку Ольги, старательно переписывающей с доски формулы. Та от неожиданности взвизгнула. Сзади прыснули от хохота, не в силах сдерживаться. Так, Аркадий Галкин, Сергей Кучков и Глеб Альтс... Альтш... с непроизносимой фамилией вон за дверь!» Старушка обернулась и топнула ногой так, что заскрипели доски кафедры. «Антонина Макаровна, мы больше не будем. Никогда!» — сказал Галкин. «Мы будем очень молчаливы», — добавил Кучков. «Как рыбы. Я вообще рыба по гороскопу», — закончил Глеб. До аудитории хихикнули. «Я сказала вон!» Снова удар ногой, и доски скрипнули, совсем уже угрожающе. Троица встала, сложила свои пожитки и печально покинула аудиторию. Гек бросил взгляд на часы. До конца лекции оставалось еще 20 минут. «Славка, а зачем ты эту гадость жрешь?» «Я расширяю сознание». «Ну и что, расширил?» «Еще как». «Ну, раз у тебя такое широкое сознание, и ты теперь такой умный, то чего же ты балки по сопромату не посчитал?» «Оно расширяется не для того, чтобы балки считать». «Да для чего? Чтобы на лекции по матанализу бессмысленные картинки в тетрадке малевать?» Гек кивнул на изрисованный лист. «А зачем оно тогда вообще нужно, расширенное сознание, если от него никакой пользы?» «Тебе не понять. А ты не боишься подсесть на это дело?» «На ЛСД и ПСП на него не садятся. На героин садятся». «А героин ты тоже жрешь?» «Не, мне только через неделю обещали принести попробовать». Гек не ответил. Он переписывал с доски очередную формулу. Наконец смысл Славкиных слов дошел до него. «Что? Ты с ума сошел?» «Ну, я же не наркоман. Я попробую один раз, и все». «Все так говорят?» «Ну, я же не все. Я же не дебил какой-нибудь». «А где ты эту дрянь берешь?» «Да сейчас всего стало много. Тебе достать? Я, например, ЛСД в клубе продаю». «Да пошел ты, сам травись». «А, ну да, ты же спортсмен». «Кунг-фу, кия, руками-ногами?» «Знаешь, Ставка, мне порой кажется, что ты дурак». «Не обижайся, я шучу. Хочешь, кстати, хорошую работу?» «Не, я институт прогуливать не могу. И тренировки у меня каждый день». «А это ночной клуб. Работа вечером с 8 через день. Платят 50 рублей за вечер». «Нифига себе! За один вечер? Да у нас стипендия 105 рублей. А что за работа? Уж не наркотиками ли твоими торговать?» «Нет, как раз для тебя, охранником в нашем клубе». «Охранником?» «Там сейчас повадилось на дискотеке приходить шпана и буянить. Местная охрана не справляется. Набирают подкрепление». «Здорово. Слушай, а ты не глючишь? Ты сейчас под своей наркотой. Может, это тоже у тебя какие-то змеи в голове путаются?» «Змеи? Змеи — это да. Нет, я на самом деле все секу, и про работу все правда. Хочешь, сегодня съедем, поговоришь с директором клуба?» «Поехали». «По рукам?» «Кольцов!» — раскатилось под потолком. «Мое терпение лопнуло. Катись отсюда в коридор к своим дружкам». «Нет-нет, я пишу», — Гек встрепенулся. «Мне все видно и слышно. Это твой сосед Слава пишет лекцию, а ты только мешаешь ему заниматься». Гек вздохнул, пожал плечами, взял свою сумку и вышел из аудитории. С самого раннего детства Гек ничем не выделялся среди сверстников, если не считать того, что он обожал лазить. Уже в 5 лет крохотный Гек куда только не забирался. И на деревья во дворе детского сада, и на крышу подъезда, и на капот автомашины директора. Воспитательницы наказывали Гека, а вечером неизменно жаловались родителям на его плохое воспитание. Родители поначалу относились к этому спокойно, а в конце концов почему-то рассудили. что если ребенок любит лазить, то надо его отдать в гимнастику или в балетную секцию. Заодно и воспитанней будет. И с 7 лет, как только Гек пошел в школу, они отдали его в секцию гимнастики при Дворце пионеров. Гек прозанимался там 2 года, искренне считая это занятие бессмысленным. Лишь намного позже он был очень благодарен родителям. От занятий гимнастикой у него осталась великолепная гибкость и растяжка. Гек легко садился и на продольный, и на поперечный шпагат. Сгибался в позвоночнике, как резиновая кукла, и мог легко поднимать ногу и держать ее высоко над головой. Бросив гимнастику, 8-летний Гек записался в школьный кружок дзюдо. А через пару лет уже выступал на соревнованиях на фестивале в районном доме культуры. Он был награжден какой-то грамотой и там же, в Доме культуры, увидел выступление секции вьетнамской гимнастики. Тут же Геку вспомнились свои давние занятия, но плавность и красота движений вьетнамской гимнастики настолько потрясла 10-летнего Гека, что он тут же отправился за кулисы искать тренера и нашел его. Это был старый вьетнамец, преподающий гимнастику в Доме культуры какого-то крупного завода. Гек упросил его взять себя в ученики, махая для солидности свежеполученной грамотой. Тренер согласился, и Гек начал заниматься вьетнамской гимнастикой. Тренер не любил, чтобы его называли тренером или полным вьетнамским именем. Он требовал, чтобы его называли учитель. Гек позанимался в общей группе, разучивая движения, формы и перемещения, а через месяц, когда учитель объяснял ему очередную серию движений, Гек вслух заметил, что ее можно неплохо использовать в рукопашном бою, сочетая с приемами дзюдо. Учитель посмотрел на него внимательно и велел остаться после тренировки для разговора. Первым делом он объяснил, что вьетнамская гимнастика – дело тонкое и секретное, а затем взял с Гека клятву, что он нигде и никогда не расскажет о технике гимнастики. Гек пообещал ему это. Затем учитель сказал, что гимнастика – очень широкое понятие. Она бывает танцевальная, лечебная, общеукрепляющая и даже боевая. Гек сказал, что он хотел бы заниматься именно боевой гимнастикой. Учитель удовлетворенно кивнул и перевел Гека в старшую группу, которая занималась 2 раза каждый день, рано, утром и днем. В старшей секции были люди разного возраста. В основном у учителя занимались взрослые. Среди них попадались довольно известные деятели искусства, актеры, художники. Дело было в начале 80-х годов. Обучение карате и другим видам рукопашного боя строго преследовалось в стране. Учителей сажали в тюрьму. Но секции, конечно, существовали. И существовали они под подобными вывесками «Народная вьетнамская гимнастика» или «Школа йоги». На самом деле, под прикрытием вывески «Восточная гимнастика» учитель практиковал вьетнамское направление китайского кунг-фу. Заниматься восточным рукопашным боем было почетно и модно, а найти такую тайную школу было очень сложно, да и стоило обучение дорого. Учителям тоже надо было жить. Гек, как перспективный ученик, занимался бесплатно. Видя способности Гека, учитель хотел со временем сделать его инструктором в своей школе. И через несколько лет Гек действительно стал лучшим учеником. Природа дала ему все, что только необходимо для владения мастерством. Худое гибкое тело, состоящее из одних быстрых мышц, великолепную реакцию, отличную растяжку и быстрый ум. В отличие от многих других стилей, тот стиль, который практиковал учитель, не имел жестких схем и четко отработанных движений. Здесь вообще не было боевой техники как таковой. Эффективность бойца строилась на взаимодействии с противником, на умении оценивать ситуацию и реагировать быстро и правильно. К концу 80-х годов Ситуация в стране изменилась, и секция смогла выйти из-под пуля. Теперь у Гека и двух других учеников учителя были свои группы. Они вели вечерние тренировки 3 раза в неделю, но продолжали заниматься и у учителя. Новички, пришедшие в школу Гека, тут же оставались в ней. Порой заглядывали мастера, считавшие модным ходить по секциям, себя показать, других посмотреть. Нередко они останавливали Гека, выходившего из раздевалки или разминавшегося в углу перед тренировкой, и спрашивали: «Парень, а где ваш тренер?» Тим казалось странным, что занятие ведет худой 18-летний паренек. Когда же они узнавали, что тренер Гек, многие презрительно хмурились и предлагали: «Ну, давай, поработаем». Гек соглашался и устраивал показательное шоу. На полу спортзала укладывали ринг из матов, вокруг кольцом садилась группа Гека, и начинался показательный бой. Если пришедший мастер работал мягко, в тренировочном режиме, лишь обозначая удары, то Гек отвечал в таком же режиме, и бой продолжался долго. В конце концов, пришедший выматывался окончательно и понимал, что никакой возможности выиграть у этого парня нет. Если же заезжий мастер работал жестко и сразу лез в контактную драку, схватка заканчивалась быстро. Удар, удар, подсечка, еще удар. И вот уже чужак лежит лицом вниз, заломанной рукой, а свободной ладонью хлопает по мату, показывая, что проиграл этот раунд, и болевой зажим можно уже отпускать. Если пришелец был настырным, то таких раундов происходило несколько, но исход был всегда один и тот же. Учитель дал Геку настоящую боевую технику. На соревнованиях школа никогда не выступала. Учитель был против соревнований и показательных боев. Он считал, что сначала на Западе, а теперь и у нас в стране, искусство боя превращается в театр, шоу-бизнес, в лучшем случае в спорт, и при этом теряет боевой дух. «Если ты боец, то ты должен драться без судей, щитков и правил», — говорил он. «Устраивать дуэли по рукопашному бою так же глупо, как устраивать дуэли с пистолетами. Настоящий бой мастеров не должен длиться больше минуты. За это время один выигрывает победу, а другой проигрывает жизнь. Если твой враг не смог защитить горло, разбей горло. Если открыл нос, сломай нос. Если поднял ногу для удара и открыл пах, разбей ему пах. А молотить друг друга мягкими перчатками только по разрешенным частям тела, закрытым пластиковыми щитками, это все равно, что устраивать фехтование с колбасой вместо шпаги». Занятия вьетнамским кунг-фу не мешали Геку закончить школу и поступить в институт. Вместо институтской физкультуры можно было выбрать себе спортивную секцию, но ничего похожего на рукопашный бой в институте не было. Зато была секция стрельбы. В подвале института, где располагалась военная кафедра, был свой тир. Рука у Гека была железная, а глаз точный, поэтому он сразу освоил искусство стрельбы и уже в следующем семестре занял 1-е место среди вузов. Клуб, куда Гека привел Славка, находился почти в центре Москвы. Когда-то на его месте был большой подвал, но подвал отремонтировали и сделали клуб. Место это Геку очень не нравилось. Воздух в подвале был спертый, насквозь пропитанный табаком и портвейном, и музыка звучала, по мнению Гека, отвратительная. Сам он слушал только группу Кино. Работа была простая. Если на дискотеке начинался какой-то непорядок, Геку надлежало быстро оказаться в этом месте и предотвратить драку, выкинув буянившего или буянящих на улицу. Как правило, они выходить не хотели, и Геку приходилось аккуратно вывернуть хулигану кисть до ощущения боли, или, в крайнем случае, пару раз уронить на пол. Только после этого хулиган соглашался, что ему здесь не место. Такое случалось почти каждый день. Охранникам клуба запрещалось иметь оружие или хотя бы дубинку. Приходилось действовать голыми руками. Директор клуба, наглый парень с щербатым лицом и глазками, бегающими под стеклами темных очков, увидев пару раз работу Гека, очень его ценил и даже пару раз предлагал поработать в другой фирме на гораздо более оплачиваемой работе. Гек, понимая, что другая фирма занимается в лучшем случае рэкетом, неизменно отказывался. Славка постоянно был в клубе, он торговал наркотиками, крохотными бумажками, пропитанными ЛСД и стимуляторами в таблетках. Наркотики были импортного производства, и откуда их получал Славка, было непонятно. Возможно, от самого директора клуба. Того вполне устраивало, что посетитель клуба, при желании, может купить все, что ему нужно. Затем однажды в клуб нагрянула милиция. Провели обыск посетителей, забрали в отделение пару ребят, у которых обнаружили ножи, а также Славку. У него обнаружили целый арсенал таблеток, коробочек и бумажечек, а также шприц. Через день Славку отпустили, он как-то открутился. «Ну что, теперь, когда ты чудом спасся от тюрьмы, ты не собираешься бросить свой бизнес?» — хмуро спросил Гек. «Ты знаешь, чудо стоило мне таких денег, что теперь придется работать в два раза больше», — ответил Славка. «А шприц был твой, мой». «Зачем?» «Так», — пожал плечами Славка. «А все-таки», — настаивал Гек, — «не сел ли ты на героин?» «Нет, не сел. Я в любой момент могу прекратить». «Что прекратить?» «Героином колоться». «Ты колешься героином?» «Немного. Раз в неделю. Ну, может, чуть больше». «Ты же ЛСД раньше глотал. И PCP свое». «Нет, это все глупости. Только героин дает настоящий кайф. Когда его попробуешь и начнешь урубаться в это, тебе ничего не захочется. Ни водку пить, ни травку курить, ни ЛСД жрать. Попробуй». «Те, кто его попробовал, долго не живут». «Почему же? Что мешает?» «Не знаю, но это факт. Наверное, находят предлог попробовать еще раз». «Ну и что? Посмотри на меня, я ведь жив». «Не уверен». Славка пожал плечами и ушел вглубь зала. Гек видел, что он меняется на глазах. Стал меняться даже его характер. Славка стал раздражительным, постоянно пребывал или в прострации, или в тяжелой депрессии. Со всеми ругался, в институт ходить перестал совсем. Через пару недель у него вышел какой-то скандал с директором клуба, и больше Славка в клубе не появлялся. Неприятной мелочью в этой истории стало то, что напоследок Славка отирался в служебной каморке клуба около вешалки. А под утро, когда клуб закрылся, Гек надел свой плащ и обнаружил отсутствие десятки, с вечера лежавшей в кармане. С тех пор он не видел Славку до самого лета. В институте тот так и не появился. Гек еще немного поработал в клубе, но затем в какой-то день на дискотеку зашел бандюга белой водолазки. Зачем он туда пришел и что там делал, для Гека осталось неясным. Когда он вышел на шум из каморки, он увидел только, что бандюга расшвыривает дискотечных завсегдатаев, как и мешки с сеном. Гек решительно вмешался, но парень попался на удивление умелый, и просто так справиться с ним не удалось. Пришлось перейти в жесткий контакт. В результате Гек разворотил ему лицо, а тот двинул Гека в грудь, да так, что синяк оставался 2 недели. Сходив на всякий случай на рентген, Гек узнал, что у него трещина в ребре. Когда же он рассказал об этом учителю, тот запретил ему работать в клубе, и Гек его послушался. Лето 1990 года. До самого лета Гек не видел Славку. А затем тот объявился сам. Приехал к нему домой, на Ленинский проспект. Вид у него был печальный, тощий до невозможности, рубашка разорвана, руки исколоты. По ним тянулись черные дорожки распухших вен. Он был небрит и печален. Выйдя в дом, Славка вынул из кармана здоровенную золотую цепь. «Что это такое?» — удивился Гек. «Я у тебя спер десятку», — Славка потупился. «А я уже и забыл. А я помнил все время. Мне на дозу не хватало. А ты же говорил, я не сел». «Да мало ли, что я говорил», — вздохнул Славка. «Есть хочешь?» «Да не очень». «А придется». Гек решительно отправился на кухню. Славка поплелся за ним. «Так что это за цепь?» «Это тебе». «Ты в курсе, что она стоит намного больше десятки?» «Раз так во много сотен». «В курсе. Да только я ее все равно не продам. Либо меня арестуют, либо отнимут, либо убьют. Или ту же десятку дадут, плюс пинок под зад». «Славка, как ты докатился до такой жизни?» Гек посмотрел на него в упор. «Ой, только не надо мне морали читать, ладно?» «Да кто же тебе морали читает? Мой руки, яичница готова». Славка послушно поплелся в ванную. Гек заметил, что даже походка у него изменилась. Славка не шел, а волочил ноги. Сев за стол, он взял вилку и начал неумело ковыряться в яичнице. «Ты правильно сказал тогда, что я труп», — произнес он ни с того ни с сего. «Когда это я такое говорил?» — удивился Гек. «Ну, тогда, в клубе». «Правильно, я тогда уже был трупом, только этого не чувствовал. Знаешь, чем героин цепляет?» «Чем?» «Тем, что он с тобой вообще не разговаривает. Он разговаривает с твоим телом. И ты чувствуешь животный, бычий кайф. А потом оказывается, что героин изменил твой мозг, и ты уже не ты, потому что превратился в животное». «Это как?» «Ну так. Хочешь ты завязать с этим делом? Даешь себе слово больше не колоться, запихиваешь остатки в дальний ящик или там на антресоли. Но пройдет день, и ты полезешь на антресоли, достанешь все и снова уколешься». Славка замолчал, видно, что-то вспоминая. «Но зачем?» «Зачем? Это вопрос к человеку. А в каждом человеке живет животное, которое хочет кайфа, и героин его выпускает наружу. А с животным говорить бесполезно. Оно все равно сделает, что захочет». «Но подожди, а ты в это время где?» «Здесь». «А что я? Я, конечно, здесь. Я обязательно найду отговорку, оправдание. Например, как это я так резко брошу? Надо устроить последнее прощание с героином. Или так. Глупо и вредно слезать сразу, надо слезать постепенно, делать меньше дозу или колоться реже. Поэтому сейчас надо вмазаться». «Может быть, у тебя просто нет силы воли?» «Может быть. Правда, я всегда думал, что есть, но, может быть, и нет. Ты, прежде чем ругать мою силу воли, подумай, а ты уверен, что на моем месте смог сам слезть?» «Я бы не оказался на твоем месте». «Ну, а если бы оказался, уверен?» Гек задумался. В своей силе воли он никогда не сомневался, но что-то ему мешало сказать «уверен». Потому что он знал, что на эту удочку попадались разные люди, и с сильной волей тоже. И говорить «уверен» просто глупо. «Не уверен, но сила воли у меня сильнее, именно потому что я не стану ее этим испытывать. Как говорит мой учитель, глупец стремится задушить противника в бою, а мастер стремится задушить бой с противником». Славка вздохнул. «Правильно, если бы я это понял раньше. Я говорил со многими людьми, сидящими на героине. Были люди с сильной волей». «И что?» Да, то же самое. Я знаю только одного человека, который слез с героина 5 лет назад. Не сам, конечно, помогали ему. Так он до сих пор не может этот кайф забыть. Ему каждую ночь снится, что он делает себе укол. Но ведь ломки за 5 лет должны пройти. Ломки, конечно, вещь жуткая. Но при чем тут вообще ломки? Дело-то совсем не в них. Можно лечь в районный наркодиспансер, там их снимут за 2 недели. Но можно не идти, просто запереться дома, перекумариться. Тогда они сами за 2 недели пройдут, если копыта не откинешь, конечно. Ну и что дальше? Животное-то все равно уже не спит. Оно помнит кайф и требует его снова. Все равно все, кто перекумарился, возвращаются обратно. Если не через месяц, то через год. Я таких уже сотню повидал. Ну, один, правда, слез, уже 5 лет прошло. Все нормально вроде. Ну, ладно, перебил его Гек. Это все слова. А сам ты что делать думаешь сейчас? Да только не надо лезть в мою жизнь, ладно? Насупился Славка. Да не лезу я. Я-то прекрасно знаю, что тут ничего нельзя сделать, если ты сам не захочешь слезть. Не хочешь слезать? Надо, конечно, иначе мне крышка. Не живут опиюшники больше 2-5 лет. Но не знаю пока как. Ладно, пойду я. Подожди, куда ты? Пора уходить. Спасибо, пока. Славка поднялся и решительно пошел к двери. Стой, цепь свою возьми. С кого ты ее снял? Да с бандита одного, неважно. Вот ему и отдай, я ее не возьму. А десятка? Вяло спросил Славка. Забудь. И вообще, куда ты пойдешь в такой рванине? Да я так давно хожу. Гекс сходил в комнату, порылся в шкафу и вынес белую майку с надписью «Конгресса Оушен 88». Ее привез Геку отец симпозиума, но Гек ее так ни разу и не надел. Славка уже стоял на лестнице и ждал лифта. «На, возьми!» Гек вручил ему майку. «Спасибо!» Славка слабо махнул рукой, вошел в лифт, и дверь за ним закрылась навсегда. Июль 1990 года. Телефон звенел над ухом, разрываясь. Гек вынырнул из смутного и незапомнившегося сна, боясь, что будет поздно, и трубку положат. Звонить ночью могли только родители. Родители Гека были океанографами и плавали сейчас где-то в районе Камчатки. Связь с материком у них обычно была только в дневное время суток, а день у них был тогда, когда в Москве ночь. Но это были не родители. В трубке раздался голос какой-то незнакомой девчонки. Ничего удивительного в таком звонке не было. Девчонки одолевали Гека постоянно. Бывало, звонили и незнакомые, особенно после того, как какой-то дурак повесил когда-то в каморке клуба листок с телефонами сотрудников и охранников. Но голос звонивший был очень взволнованным. Через секунду Гек уже проснулся окончательно и внимательно слушал о том, что она говорила. Славки больше нет. Он умер на какой-то квартире у каких-то то ли панков, то ли бомжей. Умер так, как умирают все наркоманы, от передозировки. Оставалось непонятным, как эта девчонка узнала телефон Гека и почему именно Гека, а не Славкиных родителей. Но это уже было неважно. Обитатели той квартиры требовали немедленно привезти труп в чемодане к Геку. И это было логично. Несчастный Славка всем мешал, пока был жив. Теперь он мешал всем после смерти. Гек проникся глубоким отвращением и к этой девчонке, на руках у которой умер Славка, и к этим людям, которые теперь мечтали только об одном, как бы куда-нибудь сбагрить его труп, чтобы не мешал под ногами. Договорились, что чемодан привезут утром к метро. Гек в эту ночь так и не заснул, а на утро накинул плащ и вышел из дому. Было хмуро, накрапывал дождь, спешили редкие полусонные люди. «Пожалуй, вы тот человек, в чьей помощи я нуждаюсь», — раздался за спиной у Гека вежливый баритон. Гек обернулся. Он ожидал увидеть незнакомую девку с парой-тройкой хмурых друзей, волочащих огромный чемодан. А вместо них перед Геком стоял немолодой мужчина в мятом пальто. «Понимаете, сам я инженер, приехал из Донецка в командировку, но остался совершенно без денег. Вы не могли бы мне помочь материально? Чем сможете? А то я даже в метро попасть не могу». Гек глубоко вздохнул и медленно выдохнул, пытаясь погасить злость. Затем пошарил в кармане, достал 20 копеек и протянул мужику. Тот обрадовался, взял монетку, но в метро уходить не торопился, а вместо этого начал участливо расспрашивать Гека о жизни и желать всевозможных успехов. Вот только этого Геку и не хватало. Он пристально уставился мужичку в глаза и внушительно произнес: «Мне сейчас надо побыть одному». «О, извините, я понял, я ухожу. Еще раз спасибо вам, счастья». Он удалился в метро. Гек специально заглянул в стеклянную дверь. Вместо того, чтобы пойти менять деньги, мужичок подошел к старушке, дежурившей в будке, и стал о чем-то ей говорить, плавно разводя руками. Та сначала отрицательно мотала головой, а затем махнула рукой, и мужичок скрылся в метро. Из стеклянных дверей выходили утренние пассажиры, и, наконец, появился большой черный чемодан. Его несли двое лохматых ребят, а рядом шла рыжая девчонка. Гек понял, что звонила ночью именно она. Он ожидал почему-то увидеть юную бомжиху, помятую и с дебиловатым взглядом. Но навстречу ему шла молодая красивая девушка с копной огненно-рыжих волос, одетая скромно и даже немного неряшливо, но с правильными чертами лица и умными печальными глазами. Гек еще заранее решил, что так просто, без объяснений и рассказа о жизни Славки, он не отпустит принесших чемодан. Девушка охотно согласилась рассказать, что знает, и они отправились домой к Геку. Знала она немного, сама видела Славку всего пару раз. Но главное, что узнал Гек из ее рассказа, что это была необычная передозировка. Судя по всему, Славку просто убили. Убрали, так как он был не нужен и мешал. А может быть, и знал много. Затем были неприятные формальности, разговор Гека с родителями Славки, вызов медицинской бригады для освидетельствования. Затем была экспертиза. Результаты экспертизы полностью подтверждали слова девушки. Славка умер от 10-кратной дозы героина. Но уголовное дело по факту убийства заводить не стали. Для наркомана со стажем, потерявшего все связи с нормальным человеческим обществом, уже практически невозможно доказать, было ли это умышленное убийство или просто передозировка, когда он сам ошибся в дозе. И Гек принял решение провести свое расследование, найти людей, убивших Славку, выяснить факты его гибели, и после этого представить дело в суд. Сделать это было сложно. Девушка ничего не знала о том, с кем общался Славка. По ее словам, с весны он распространял наркотики, работая у каких-то людей, которые действовали под прикрытием конторы, торгующей стройматериалами. Контора эта находилась в Кунцево, и сам Славка ее называл «Яма». Это все, что удалось выяснить. Через несколько дней Гек всерьез приступил к поискам Славкиной конторы. Для начала он обзвонил разные справочные и вскоре составил список кооперативов, торгующих стройматериалами. Их было немного, и невооруженным глазом было видно, что список далеко не самый полный. Гек добросовестно съездил по всем адресам и в половине случаев вообще не нашел там никаких контор. Если же по указанному адресу действительно находилась контора, то Гек начинал наблюдать за ней и вскоре убеждался, что контора действительно занимается продажей строительных материалов. Гек спрашивал у местных жителей Кунцево, где находится яма, но никто не знал такого места. Так прошло 2 недели. Гек пытался подойти к делу с другого конца. Искал старых Славкиных знакомых, даже беседовал с бывшим директором клуба. Но все это было без толку. Все, кто знал Славку раньше, последние полгода его не видели и о его делах ничего не знали. Даже клуб уже давно закрылся, и его бывший директор совершенно не имел понятия, куда отправился Славка после того, как они разругались. Гек почти забросил тренировки, вел только свою группу. Все свободное время отнимали поиски. Он еще раз навел справки о строительных конторах, но не узнал ничего нового. Все было безрезультатно. И вот, посетив последний офис строительной фирмы, он возвращался назад, твердо решив закончить на этом бесполезные поиски. Погода была хорошая, и Гек не поехал на автобусе, а пошел к метро дворами. Незаметно для себя он запутался, заблудился и вышел на окраину города. Глазам его предстал большой пустырь, поросший лопухами и редкой травой. За пустырем начинался пролесок, а за ним вдалеке шумела окружная автодорога. К центру пустыря земля со всех сторон шла под уклон, отчего пустырь напоминал большую глиняную воронку. В центре пустыря, в низине, виднелись развалины забора и заброшенная стройка. Очевидно, когда-то здесь начали строить большой жилой комплекс, но затем почему-то строительство прекратили, наверное, за отсутствием финансирования. Краны и другую технику везли, остались только раскиданы по земле трубы, штабеля бетонных блоков и распотрошенные рулоны стекловаты. Были выстроены только первые три этажа, которые зияли черными дырами окон. Вместо крыши торчали клочья железной арматуры. Но на первом этаже виднелась дверь. Она была железной, рядом с ней висела какая-то табличка, а неподалеку стояли две автомашины, причем одна из них была иномаркой. Гек еще не видел таблички, но почему-то сразу понял, что если подпольный наркокооператив под вывеской продажи стройматериалов и находится в Кунцево, то должен он находиться как раз именно в таком месте и нигде иначе. Да и название «Яма» подходило к этому месту как нельзя лучше. Гек пошел к стройке и еще издали прочел надпись на табличке. Кооператив «Аста», продажа лакокрасочных материалов. Рядом с дверью был звонок. Гек позвонил и подождал. Ответа не было долго. Он уже решил, что в офисе никого нет, как вдруг послышались шаги и замерли за дверью. Гека рассматривали в глазок. Затем заскрипел тяжелый засов, и из-за бронированной двери высунулся плечистый амбал в военно-пятнистом комбинезоне, явно охранник. «Добрый день! С кем я могу поговорить по поводу краски?» — спросил Гек. Амбал смерил Гека подозрительным взглядом. «А ты от кого?» — спросил он хрипло. «Я? Ни от кого. Я с улицы». «С улицы? А кто тебя сюда послал?» «Ну, вот же табличка!» Гек кивнул влево. Амбал поморщился. «Мы не продаем в розницу. У нас только оптом». «Да мне оптом и нужно». «Мы только большие партии». Амбал явно хотел побыстрее закрыть дверь. «Проведите меня к вашему менеджеру, или кто там у вас. Мы с ним это обсудим. Возможно, это будет заказ на очень большую партию». «Менеджера сегодня нет», — сказал Амбал. «А когда он будет?» «И краски сейчас нет. Кончилось!» Вдруг рявкнул Амбал. Он явно не блистал особым умом. «А что есть?» «Ничего сейчас нет. Все закончилось!» Амбал рванул дверь на себя. «А когда будет?» Гек выставил вперед носок армейского ботинка и придержал дверь. «Парень, ты дебил!» «Сказано, нету! Вали отсюда, пока я тебе кости не переломал, понял?» Амбал состроил зверскую рожу и изо всей силы рванул дверь. Дверь скользнула по носку ботинка Гека и с лязгом захлопнулась. «Мы еще поговорим», — сказал Гек грозно. Дверь тут же распахнулась снова. «Чего ты сказал, щенок?» Лицо Амбала было красным. Он резко высунул руку и попытался ухватить Гека, но тот сделал шаг назад. «Ах, вот как вы разговариваете с партнерами по бизнесу!» «Да я таких партнеров, как ты, в задницу трахал!» — сказал Амбал. «Голубой, что ли?» — усмехнулся Гек. Амбал взревел, но из двери не выскочил, а лишь неловко потоптался и оглянулся назад. Гек понял, что ему по инструкции категорически запрещалось покидать помещение, и это тоже было странно. Откуда такие жесткие режимы охраны у обычного торгового кооператива? Даже если у них на складе лежит банок с краской на $1 000 000, а кто же ее так просто украдет? Гек еще раз быстро взглянул на Амбала. Тот явно мучился вопросом, стоит ли нарушить инструкцию и выскочить, чтобы начистить рыло нахальному парню. Чтобы развеять его сомнения, Гек повернулся и демонстративно пошел прочь от двери, сказав на прощание: «Да катитесь вы с вашей краской, в другом месте найду». Амбал что-то проорал за его спиной, затем дверь захлопнулась. С этого дня Гек установил наблюдение за ямой. С утра он брал пару бутербродов, книжку и устраивался где-нибудь неподалеку, так, чтобы из ямы его не было видно. Полистывая книжку, он успешно изображал студента, готовящегося на свежем воздухе к осенней переэкзаменовке. Котловина была видна как на ладони, а если там происходило что-то интересное, Гек украдкой подносил к глазам припасенный для такого случая бинокль. Первое, что установил Гек, народу в Асте постоянно крутилось очень много. Намного больше, чем по штату полагалось иметь обычному кооперативу средней руки. А уж тем более складу краски. Во-вторых, почти все без исключения люди приезжали туда на машинах, нередко и на иномарках. Богатство кооператоров стало уже народной поговоркой, но Гек резонно сомневался, что все мелкие бухгалтера, кладовщики или кто там еще бывает в кооперативах, могут обзавестись автомашинами. Третья странность заключалась в том, что основная масса сотрудников съезжалась на работу ближе к ночи, а уезжали они утром. Это Гек выяснил, когда на третьи сутки просидел у котловины всю ночь. К полуночи приехали еще две машины, из них вылезли несколько человек и ушли внутрь строения, а под утро они вышли, сели в машины и уехали. Все это было очень странно, и теперь Гек уже почти не сомневался, что это именно та контора, в которой работал Славка. Впрочем, один человек регулярно приезжал утром, а уезжал вечером, очевидно, кто-то вроде местного менеджера. И через три дня наблюдения Гек решил перейти в наступление. Случай представился уже на следующий день. Вопреки обыкновению, менеджер приехал в Асту не утром, а к обеду. Поставив свою «Вольво» на пыльный щебень стройплощадки, он открыл багажник, позвал охранника, и они вместе стали выгружать какие-то коробки. Гек вытащил бинокль. На коробках был неуклюже наляпан большой ярлык «Хлористый аммоний». Коробки унесли внутрь, но Гек заметил, что багажник менеджер закрыл не до конца. К этому времени Гек уже выяснил, что за машинами постоянно не наблюдают, хотя наверняка охранникам вменялось в обязанности периодически глядеть в глазок двери. Сколько в офисе постоянно дежурило охранников, Гек так и не выяснил. График у них был странный, плавающий, но ясно было одно – постоянно в офисе находятся не меньше 6 плечистых угрюмых парней. Это, кстати, было еще одной странностью кооператива. Впрочем, Гек уже понял, что продолжать подсчет странностей Асты не имело смысла. Ближе к вечеру уже заметно стемнело. Как раз в это время из офиса обычно выезжал менеджер. Гек обошел котловину по кругу и спустился с противоположной стороны. Тихо прокрался к стоянке и присел за «Вольво». Ничего не произошло. Гека никто не заметил. Тогда он протянул руку и попробовал приподнять багажник. Так и есть, он не был заперт. Гек еще раз оглянулся, резко приоткрыл багажник, закатился внутрь и прикрыл крышку. багажнике резко пахло какими-то химическими реактивами. Гек уткнулся носом в щель и дышал свежим воздухом. Прошло примерно полчаса. Затем хлопнула дверь, раздались приглушенные голоса, хлопнула дверца машины, затем загудел мотор, и Вольво покатилась по кочкам и камням стройплощадки. Еще с полчаса машина кружила по городу, затем остановилась. Снова хлопнула дверь, а затем заскрипели ворота, и Гек понял, что машина сейчас въедет в гараж. Так оно и произошло. Снова хлопнула дверца, зазвенели ключи и заскрипели створки гаража. Гек распахнул багажник, выскочил и прикрыл его. Багажник щелкнул. Дверь гаража уже была закрыта, и в замке поворачивался ключ. Гек бесшумно подскочил к ней и энергично постучал. Ключ настороженно замер. Гек выждал паузу, а когда ключ стал поворачиваться снова, опять постучал. Ключ резко крутанулся, и створка гаража приоткрылась, пропустив внутрь полоску вечернего сумрака. В проеме показалась тень менеджера. Гек резко выкинул вперед руку, нащупал горло, сильно сжал и втянул темную фигуру внутрь гаража, закрыв створку. Если бы менеджер и хотел что-то сказать, он бы все равно не смог. «Вякнешь — убью», — сказал Гек. «Зажги свет». Менеджер судорожно потянулся куда-то рукой, и вспыхнула пыльная лампочка. Теперь Гек смог разглядеть его. Это был высокий и упитанный человек с толстенькими щеками. На орлином носу висели золотые очки. Гек отпустил его горло. Тут же менеджер сделал шаг назад и засунул руку за пазуху. Гек сделал шаг ему навстречу. Если бы менеджер сейчас вытащил пистолет, он имел все шансы остаться не только без пистолета, но и без руки. Но пистолета у него не оказалось. Очевидно, он оставил его в офисе. На его лице проступило разочарование, смешанное со страхом. Гек наблюдал за его лицом. Мысли, пробегавшие в голове менеджера, отпечатывались на нем, как на экране. Вот он испуган. Вот мелькнула досада, что оставил где-то пистолет. Вот он оглядывает Гека и удивляется своему первоначальному страху и шоку. Всего-навсего какой-то мелкий худой паренек. Он явно один, хоть и не ясно, откуда взялся. Наверное, воришка, забравшийся в гараж. Вот на лице менеджера мелькает решимость, уверенность в своих силах. Вот он гордо выпячивает грудь, делает шаг вперед и резко приседает, ударяя Гека кулаком снизу вверх. Мимо. На лице удивление. Гек хватает его за плечо и резко дергает к себе, с размаху опуская ребро ноги сбоку на его колено. Колено подгибается, и менеджер теряет равновесие. Гек помогает ему, немного направляет полет тела, снимая по дороге очки, чтобы не разбились. И вот щека менеджера с глухим стуком опускается на капот Вольво. На лице боль, шок, растерянность, страх, желание закричать, позвать на помощь. Гек моментально кладет руку на горло и сжимает. Вместо крика раздается сиплый шелест. На лице панический страх. Желания кричать нет. Гек отпускает горло. «Слушай меня внимательно. Повторяю еще раз. Пикнешь — убью. А так, может, все для тебя и обойдется». «Ты кто?» — шепчет менеджер. Он так напуган, что перешел на шепот. «Вопросы задаю я. Это на будущее». Гек заранее знает, что будет говорить. «Я человек, который работает на другого человека. Неважно на кого, назовем его хозяином. Мне надо найти и убрать третьего человека. Не тебя. Если, конечно, будешь себя вести хорошо и отвечать на мои вопросы». «А кого убрать?» «Ты его знаешь. Этот человек взял у хозяина большую сумму денег. Не такую уж большую, конечно, но приличную. И не отдал, промотал. И с тех пор не появлялся. Ты догадываешься, о ком я говорю?» «Нет». «Мне приказано его найти и убрать. И ты мне поможешь его найти. Ты его знаешь. Этого гаденыша зовут Славка». На лице менеджера облегчение. Удача, попадание. Значит, действительно он знал Славку. Маленький такой, черненький? Да. На лице менеджера улыбка. Ну, твой хозяин нашел, кому деньги доверить. Гек снова кладет пальцы на его горло. Моего хозяина не обсуждаем. Понял, понял. Он работал у нас курьером, этот Славка. Где он? Денег у него уже давно нет. Он наркоман. У него деньги не задерживаются. Вот как? Наркоман? Гек сжимает пальцы. На лице менеджера страх и желание говорить. Да, наркоман. Мы его выгнали. Я его должен найти и убрать. Где он? Пальцы сжимаются. Я не знаю. На лице испуг и бегающая темная мысль. Знаешь... Если ты мне не выдашь своего курьера, я убью тебя. Начальник отвечает за своего курьера, верно? Да не начальник я. Он у нас не работает уже давно. На лице бегает темная мысль. А рядом с ней бегает другая мыслишка. Может откупиться? Ну, спроси, сколько денег задолжал Славка неизвестному хозяину. Где он? Я должен его убрать. Гек делает ударение на последнем слове. Еще крепче сжимает горло менеджера. Тот почти хрипит. Он на грани сознания, в полном шоке, полностью деморализован. И не может ясно мыслить, иначе он бы давно уже понял, что легенда незнакомца очень странная. «Да нет его уже!» Вырывается наконец на свободу темная мысль, бегавшая по посиневшему лицу. Гек чуть ослабляет хватку. Политика кнута и пряника. Соврал — мучать. Сказал правду — перестать мучать. Гек делает паузу и внимательно смотрит в глаза менеджеру. Сам он убрал Славку, или он тут ни при чем. Просто слышал о его смерти. На лице менеджера начинает проступать сомнение. А правильно ли он сделал, что сказал о том, что Славки нет? Что с ним? Гек снова начинает сжимать его горло. «Он умер!» «Передозировка!» «Я тебе не верю!» Пальцы сжимаются на горле, и Гек снова произносит пароль. Ключ, призванный показать затуманенному болью и шоком сознанию менеджера, что он его друг, что он на его стороне, в деле Славки. «Я должен его убрать!» И пароль срабатывает. «Он должен быть мертв, давно мертв!» — хрипит менеджер. Я сам его убрал. Я дал ему дозу. Он мертв. Гек уже с трудом сдерживает себя, чтобы не раздавить пальцами это белое рыхлое горло. Горло подонка, убившего Славку. «За что?» — быстро спрашивает он. «Он мертв!» — иступленно хрипит менеджер. «Он должен быть уже мертв!» Гек знает, что 5 минут кислородного голодания могут завесить пеленой любой мозг. Теперь менеджер, как автомат, ответит на любой вопрос. «За что?» — повторяет Гек. «Он подлец. Он только и думал о дозе. Он... И с ним невозможно было дальше работать». «Я не верю. Я должен знать наверняка», — повторил Гек пароль к сознанию менеджера, а затем продолжает. «Кто еще помогал тебе его убирать?» «Капитан и Женька». «Да он мертв, я клянусь!» «Капитан и Женька? Кто такие?» «Я должен знать. Мне надо быть уверенным». «Капитонский! Директор лаборатории! Женька, охранник!» «Откуда ты знаешь, что он мертв? Ты видел его труп?» «Я знаю, знаю. Там была такая доза, что он не мог. Он всегда кололся сразу, как получал дозу». Голос хрипит и теряется. «В лаборатории вы гоните наркотики. Героин?» Менеджер молчит. По его истине черному лицу бегает суетливая мысль. «Нельзя! Это говорить нельзя!» «Да и не надо. И так все ясно». «Отпусти!» — вяло хрипит менеджер. Гек отпускает горло. Безусловно, перед ним подонок. Один из руководителей лаборатории. Один из тех, кто варит отраву. Для таких, как Славка. Более того, перед ним тот, кто лично убил Славку. И всего-то достаточно опустить ребро ладони на это горло, легонько, в полсилы, и тихо выйти из гаража. А можно не убивать лично. Пусть это сделает техника. Взмахнуть локтем и ударить вот сюда, в это место на затылке, чтобы вырубить часа на полтора. Завести мотор Вольво и уйти, прикрыв двери гаража. Бесцветная окись углерода из выхлопной трубы иномарки заполнит воздух и усыпит эту мразь навсегда. Нет, Дека не может этого сделать. Остается то, что он планировал изначально. Сдать подонка милиции. Но улик нет. И даже взять диктофон и записать его признание Гек не догадался. Значит, надо брать всю лабораторию. Тут улик хватит, чтобы посадить всю банду. «Твой хозяин Хосси», — печально произносит менеджер. Он уже отдышался и начал приходить в себя. Уже может здраво мыслить. На его лице тень понимания и печальная догадка. «Кто?» — переспрашивает Гек. «Хосси, твой хозяин», — твердит менеджер. «Что ты знаешь о Хосси?» — немедленно реагирует Гек. «Но он хочет подобрать под себя нашу контору. Он подбирает все конторы Москвы». «Кто он сам такой? Что ты о нем знаешь?» — допытывался Гек. «Но он держит группировку». Это Гека уже не интересует. Он нашел ответ на вопрос, что делать с менеджером. На полочке в углу гаража лежит моток ленты, скотч. Повозившись минут 20, Гек связывает беднягу, запутывает ему руки и ноги таким образом, чтобы тот не мог пошевельнуться. В рот засовывает кляп и заматывает скотчем. Для надежности обвязывают менеджера веревками. Свободно, чтобы кровь не застаивалась, но крепко. После чего хватают его на руки и укладывают в багажник Вольво. «Полежишь тут до завтра, понял?» Затем, вспомнив помятые в дороге бока, Гек берет лежащую в углу ветошь и поролоновые коврики, укладывает все это под спеленутого менеджера на дно багажника. «Так тебе будет мягче. Завтра надо взять лабораторию. Но ничего еще не готово. А там охрана. Надо где-то достать оружие. Срочно, за сутки».